Кстати, несмотря на все неурядицы и передряги, с первого же взгляда было видно, что хотя месяцы и месяцы каторги, но он еще был способен работать и приносить пользу. Его отправили в специальную команду по расчистке и восстановлению железнодорожных путей после бомбежек, и особенно участившихся в зиму и лето 43-го года партизанских диверсий.